и в Яренбург. Люди, годы, жизнь. Читает Игорь Мурашко. Эта книга – часть большого автобиографического произведения Ильи Яренбурга. «Люди, годы, жизнь» можно было бы назвать мемуарами. Автор рассказывает здесь о том, что довелось ему увидеть и пережить, о событиях, в которых ему пришлось участвовать, о Париже и Киеве, о России и Испании, о Пикассо, о Хемингуэе, Модильяне, Маяковском, о тех, с кем так или иначе сводила его жизнь. В то же время «Люди, годы, жизнь» — сегодняшняя, современная книга. Не только потому, что автор смотрит на прошлое глазами нашего современника, но прежде всего потому, что главное стремление автора, которое читатель ощутит как внутренний стержень всего повествования, это стремление через прошлое понять настоящее. Книга первая. Давно мне хочется написать о некоторых людях, которых я встретил в жизни, о некоторых событиях, участником или свидетелем которых был. Но не раз я откладывал работу, то мешали обстоятельства, то брало сомнение, удастся ли мне воссоздать образ человека, картину, с годами потускневшую, стоит ли довериться своей памяти. Теперь я все же сел за эту книгу, откладывать дольше нельзя. 35 лет назад в одном из путевых очерков я писал: «Этим летом в Абрамцеве я глядел на клёны сада и на покойные кресла. Вот у Аксакова было время, чтобы подумать обо всем. Его переписка с Гоголем — это неторопливая опись души и эпохи. Что оставим мы после себя? Расписки получил 100 рублей прописью. Нет у нас ни клёнов, ни кресел. А отдыхаем мы от опустошающей суеты редакции и передних в купе вагона или на палубе». В этом, вероятно, своя правда. Время обзавелось теперь быстроходной машиной, а автомобилю нельзя крикнуть «Остановись, я хочу разглядеть тебя поподробнее». Можно только сказать про беглый свет его огней. Можно, и это тоже исход, очутиться под его колесами. Многие из моих сверстников оказались под колесами времени. Я выжил не потому, что был сильнее или прозорливее, а потому, что бывают времена, когда судьба человека напоминает не разыгранную по всем правилам шахматную партию, но лотерею. Я был прав, сказав очень давно, что наша эпоха оставит мало живых показаний. Редко кто вел дневник. Письма были короткими, деловыми, жив-здоров. Мало и мемуарной литературы. Есть на то много причин. Остановлюсь на одной, которая, может быть, не всеми осознана. Мы слишком часто бывали в размолвке с нашим прошлым, чтобы о нем хорошенько подумать. За полвека множество раз менялись оценки и людей, и событий. Фразы обрывались на полуслове. Мысли и чувства невольно поддавались влиянию обстоятельств. Путь шел по целине. Люди падали с обрывов, скользили, цеплялись за колючие сучья мертвого леса. Забывчивость порой диктовалась инстинктом самосохранения. Нельзя было идти дальше с памятью о прошлом, она вязала ноги. Ребенком я слышал поговорку «Тому тяжело, кто помнит все», и потом убедился, что век был слишком трудным для того, чтобы волочить груз воспоминаний. Даже такие потрясшие народы события, как две мировые войны, быстро становились историей. Издатели во всех странах теперь говорят, книги о войне не идут. Одни уже не помнят, другие не хотят узнать о минувшем. Все смотрят вперед. Это, конечно, хорошо, но древние римляне не зря обожествляли Януса. У Януса было два лица, не потому что он был двуличным, как часто говорят, нет, он был мудрым. Одно его лицо было обращено к прошлому, другое — к будущему. Храм Януса закрывали только в годы мира, а за 1000 лет это случалось всего 9 раз. Мир в Риме был редчайшим событием. Мое поколение не походило на римлян, но мы тоже можем пересчитать на пальцах более или менее спокойные годы. Однако, в отличие от римлян, мы, кажется, считаем, что о прошлом следует думать только в эпоху глубокого мира. Когда очевидцы молчат, рождаются легенды. Мы иногда говорим «штурмовать Бастилии», хотя Бастилию никто не штурмовал. 14 июля 1789 года было одним из эпизодов французской революции. Парижане легко проникли в тюрьму, где оказалось очень мало заключенных. Однако именно взятие Бастилии стало национальным праздником республики. Образы писателей, дошедшие до последующих поколений, условны, а порой находятся в прямом противоречии с действительностью. До недавнего времени Стендаль казался читателем-эгоистом, то есть человеком, поглощенным своими собственными переживаниями. Хотя он был общительным и эгоизм ненавидел. Принято считать, что Тургенев любил Францию, ведь он там провел много времени, дружил с Флобером. А на самом деле он не понимал и недолюбливал французов. Одни считают Золя человеком, познавшим различные соблазны, автором «Нана», другие, вспоминая его роль в защите Дрейфуса, видят в нем общественного деятеля, страстного трибуна. А тучный семьянин был на редкость целомудренным и, за исключением последних лет своей жизни, далеким от гражданских бурь, потрясавших Францию. Проезжая по улице Горького, я вижу бронзового человека, очень заносчивого, и всякий раз искренне удивляюсь, что это памятник Маяковскому. Настолько статуя не похожа на человека, которого я знал. Прежде легендарные образы складывались десятилетиями, порой веками. Теперь не только самолеты быстро пересекают океаны, люди мгновенно отрываются от земли и забывают о пестроте, о сложности ее рельефа. Иногда мне кажется, что некоторое потускнение литературы, которое во второй половине нашего века замечается почти повсеместно, связано с быстротой превращения вчерашнего дня в условность. Писатель очень редко изображает действительно существующих людей, такого-то Иванова, Дюрана или Смитса. Герои романа — сплав, в который входит и множество встреченных писателем людей, и его собственный душевный опыт и его понимание мира. Может быть, история — романист? Может быть, живые люди для нее — прототипы? И она, переплавляя их, пишет романы, хорошие или плохие? Все знают, насколько разноречивы рассказы очевидцев о том или ином событии. В конечном счете, как бы ни были добросовестны свидетели, в большинстве случаев судьи должны положиться на свою собственную прозорливость. Мемуаристы, утверждая, что они беспристрастно описывают эпоху, почти всегда описывают самих себя. Если бы мы поверили в образ Стендаля, созданный его ближайшим другом Мериме, мы никогда бы не поняли, Как мог светский человек, остроумный и эгоцентричный, описать большие человеческие страсти? К счастью, Стендаль оставил дневники. Политическая буря, разразившаяся в Париже 15 мая 1848 года, описана Гюго, Герценом и Тургеневым. Когда я читаю их записи, мне кажется, что речь идет о различных событиях. Иногда разноречивость показаний диктуется не сходством мыслей, чувствований. Иногда она связана с самой обычной забывчивостью. 10 лет спустя после смерти Чехова люди, хорошо знавшие Антона Павловича, спорили, какие у него были глаза — карие, серые или голубые. Память сохраняет одно, опускает другое. Я помню в деталях некоторые картины моего детства, отрочества, от них не самые существенные. Помню одних людей и начисто забыл других. Память похожа на фары машины, которая освещает ночью то дерево, то сторожку, то человека. Люди, особенно писатели, рассказывающие стройно и подробно свою жизнь, обычно заполняют пробелы догадками. Трудно отличить, где кончаются подлинные воспоминания, где начинается роман. Я не собираюсь связно рассказать о прошлом. Мне претит мешать бывшее в действительности с вымыслом. Притом я написал много романов, в которых личные воспоминания были материалом для различных домыслов. Я буду рассказывать об отдельных людях, о различных годах, перемежая запомнившиеся моими мыслями о прошлом. Видимо, это будет скорее книга о себе, чем об эпохе. Конечно, я расскажу о многих людях, которых знал, о политических деятелях, о писателях, о художниках, о мечтателях, об авантюристах. Имена некоторых из них известны всем. Но я не беспристрастный летописец, и это будут только попытки портретов. Да и события, большие или незначительные, я попытаюсь описать не в их исторической последовательности, а в их связи с моей маленькой судьбой, с моими сегодняшними мыслями. Я никогда не вел дневников. Жизнь была скорее беспокойной, и мне не удалось сохранить письма друзей. Сотни писем пришлось сжечь, когда фашисты оккупировали Париж, да и потом письма скорее уничтожались, чем хранились. В 1936 году я написал роман «Книга для взрослых». Он отличается от других моих романов тем, что в него вставлены главы мемуарного характера. Кое-что я возьму из этой давней книги. Некоторые главы я считаю преждевременным печатать, поскольку в них речь идет о живых людях или о событиях, которые еще не стали достоянием истории. Постараюсь ничего сознательно не искажать, забыть про ремесло романиста. Камень всегда холоден. По своей природе он отличен от человеческого тела. Но с древнейших времен скульпторы брали мрамор, гранит или же металл, бронзу для изображения человека. Только когда перед ними вставали декоративные замыслы, они прибегали к дереву, хотя, конечно, дерево куда ближе к плоти. Камень прельщал потому, что он труден для работы, притом он долговечен. В различных музеях стоят вереницы каменных статуй. Многие из них прекрасны, все они холодны, но порой статуя теплеет, оживает от глаз посетителя музея. Мне хотелось бы любящими глазами оживить несколько окаменелостей былого, да и приблизить себя к читателю. Любая книга — исповедь, а книга воспоминаний — Эта исповедь без попыток прикрыть себя тенями вымышленных героев. Я родился в Киеве 14 января 1891 года. 1891 — эта цифра хорошо памятна русским людям, да еще французским виноделам. В России был голод. 29 губерний поразил недород. Лев Толстой, Чехов, Короленко пытались помочь голодающим, собирали деньги, устраивали столовые. Все это было каплей в море, и долго спустя 91-й называли голодным годом. Французские виноделы разбогатели на вине того года. Засуха сжигает хлеба и повышает качество винограда. Черные даты для крестьян Поволжья неизменно совпадают с радостными датами для бургундских и гасконских виноделов. Еще в 20-х годах нашего века знатоки разыскивали вина, помеченные цифрой 1891. В 1943 году из Ленинграда вывезли в Москву по ледяной дороге вагон со старым Сент-Эмилион 1891 года. Сам Трест попросил Алексея Толстого и меня проверить качество спасенного вина. В бутылках оказалась кисловатая водица. Вино умерло. Вопреки распространенной легенде, вино, даже самое лучшее, умирает в возрасте 40-50 лет. 1891 год. Какой далекой кажется теперь эта дата. России правил Александр III. На троне Великобритании сидела императрица Виктория, хорошо помнившая осаду Севастополя, речи Гладстона, усмирение Индии. В Вене благополучно царствовал Франц Иосиф, взошедший на престол в памятном 1848 году. Еще жили герои драм и фарсов прошлого столетия Бисмарк, генерал Галифе, известный дипломат царской России Игнатьев, маршал Макмагон, Фогт, известный нашим студентам благодаря памфлету Карла Маркса, еще жил Энгельс, еще работали Пастер и Сеченов, Мопассан и Верлен, Чайковский и Верди, Уитмен и Луиза Мишель. В 1891 году умер Гончаров. Если представить себе сейчас 1891 год, мир внешне настолько изменился, что, кажется, прошла не одна человеческая жизнь, а несколько столетий. Париж обходился без световых реклам и без автомобилей. О Москве говорили «большая деревня». В Германии доживали свой век романтики, влюбленные в Липа и в Шуберта. Америка была далеко, за 3/9 земель. Не было еще на свете ни Жюля Кюри, ни Ферми, ни Маяковского, ни Элюара. Гитлеру было 2 года. Мир казался успокоившимся. Никто не воевал. Италия только присматривалась к Эфиопии, Франция готовилась захватить Мадагаскар. Газеты рассуждали о визите французского флота в Кронштадт. Очевидно, тройственному союзу будет противопоставлен франко-русский союз. Любители потолковать о высокой политике говорили, что мир спасет европейское равновесие. Россия была еще неподвижной. Александр III, разгромив народную волю, несколько успокоился. Правда, 1 мая в Петербурге была маленькая маевка. Правда, в Самаре Ленин читал Маркса. Но могло ли это смутить всемогущего царя? Он преспокойно приложил руку к козырьку, когда во время визита французских кораблей оркестр исполнил Марсельезу. Он удовлетворенно говорил: «Вот уже заложена Великая Сибирская магистраль, Скоро можно будет в поезде доехать из Иркутска до Москвы. 1 мая было в Нове. В рабочем поселке Фурми на севере Франции в 1891 году полиция расстреляла первомайскую демонстрацию. Газеты писали: «Зловещие тени коммунаров оживают». В Германии был торжественно учрежден Пангерманский союз. Там много говорили о жизненном пространстве, о миссии Германии, о грядущих походах, и отцы будущих эсэсовцев кричали «Гох!». Жорес писал, что победят не палачи в Фурми, а рабочие, интернационалисты, защитники прав человека. Нет, уж не так далек 1891 год. Заваривалась та каша, которую наше поколение долго старательно расхлебывало. Жизнь каждого человека извилиста и сложна, но когда глядишь на нее с высоты, видишь, что есть в ней своя скрытая прямая линия. Люди, которые родились в тишайшем 1891 году, когда был голод в России и замечательное вино во Франции, должны были увидеть много революций, много войн. Октябрь, спутников земли, Верден, Сталинград, Освенцим, Хиросиму, Эйнштейна, Пикассо, Чаплина. 14 января 1891 года, в тот самый день, когда в Киеве на крутой институтской улице, идущей от Крещатика вверх, к Липкам, мне суждено было увидеть свет, Антон Павлович писал своей сестре из Петербурга: «Меня окружает густая атмосфера злого чувства, крайне неопределенного и для меня непонятного. Меня кормят обедами и поют мне пошлые дифирамбы, и в то же время готовы меня съесть. За что? Черт их знает. Если бы я застрелился, то доставил бы этим больше удовольствия 9/10 своих друзей и почитателей». И как мелко выражает свои мелкие чувства. Буренин ругает меня в фельетоне, хотя нигде не принято ругать в газетах своих же сотрудников. Что говорил Буренин о Чехове? «Подобные средние таланты разучаются прямо смотреть на окружающую их жизнь и бегут, куда глаза глядят». Антон Павлович в январе 1891 года начал писать повесть «Дуэль». Я часто перечитываю Чехова, и вот недавно снова перечитал «Дуэль». Конечно, на ней есть печать времени. Герой Лаевский, томясь в захолустье, мечтает, как он вернется в Петербург. Пассажиры в поезде говорят о торговле, новых певцах, о франко-русских симпатиях. Всюду чувствуется живая, культурная, интеллигентная, бодрая жизнь. Но о франко-русском сближении или о развитии торговли я знаю и без дуэли. Перечитывая повесть, я задумался о другом, о своей жизни. Лаевский — слабый человек, запутавшийся и доведенный до отчаяния. Он столкнул с неба свою тусклую звезду, она закатилась, и след смешался с ночной тьмой. Она уже не вернется на небо, потому что жизнь дается только один раз и не повторяется. Если бы можно было вернуть прошлые дни и годы, он ложь в них заменил бы правдой, праздность трудом, скуку радостью. Свихнувшегося Лаевского обличает фон Корен, человек точных знаний и очень неточной совести. Так как он неисправим, то обезвредить его можно только одним способом. В интересах человечества и в своих собственных интересах такие люди должны быть уничтожаемы. Непременно. Я не настаиваю на смертной казни. Если доказано, что она вредна, то придумайте что-нибудь другое. Уничтожить Лаевского нельзя, но так изолируйте его, обезличьте, отдайте в общественные работы. А если горд станет противиться, в кандалы, мы должны сами позаботиться об уничтожении хилых и негодных. Иначе, когда Лаевские размножатся, цивилизация погибнет. А вот что думает о беспощадном стороннике прогресса и естественного отбора бедняга Лаевский. И идеалы у него деспотические. Обыкновенные смертные, если работают на общую пользу, то имеют в виду своего ближнего. Меня, тебя, одним словом, человека. Для фон Корена же люди — щенки и ничтожество. Слишком мелкие для того, чтобы быть целью его жизни. Он работает, пойдет в экспедицию и свернет себе там шею не во имя любви к ближнему, а во имя таких абстрактов, как человечество, будущее поколение, идеальная порода людей. А что такое человеческая порода? Иллюзия? Мираж? Деспоты всегда были иллюзионистами. В конце повести Лаевский, а с ним вместе Чехов, думает, глядя на разбушевавшееся море. Лодку бросает назад. Делает она два шага вперед и шаг назад, но гребцы упрямы, машут неутомимо веслами и не боятся высоких волн. Лодка идет все вперед и вперед. Вот уже ее и не видно. А пройдет с полчаса, и гребцы уже увидят пароходные огни, а через час будут уже у пароходного трапа. Так и в жизни. В поисках за правдой люди делают два шага вперед, шаг назад. Страдания, ошибки и скука жизни бросают их назад, но жажда правды и упрямая воля гонят вперед и вперед, и кто знает, может быть, доплывут до настоящей правды. Дуэль Чехов, как я уже говорил, начал писать в январе 1891 года. Оглядываясь на свою жизнь, я вижу, что есть связь между моими мыслями, надеждами, сомнениями и тем, что волновало Антона Павловича, когда меня еще не было на свете. Я в жизни встречал много фон Коренов. Я часто блуждал, ошибался. И как Лаевский горевал о тусклой звезде, которую столкнул с неба. И как тот же Лаевский восхищался гребцами, борющимися с высокими волнами. Теперь далекие континенты сделались пригородом. Луна и та стала как-то ближе. Но прошлое от этого не потеряло своей силы. И если человек за одну жизнь много раз меняет свою кожу, почти как костюмы, то сердце он все же не меняет. Сердце одно. Говорят, что яблоко падает неподалеку от яблони. Бывает так, бывает и наоборот. Я жил в эпоху, когда человеки часто судили по анкете. В газетах писали, что сын не отвечает за отца, но порой приходилось отвечать и за дедушку. Вряд ли и о деде можно судить по внукам. Несколько лет назад я прочитал в газете «Монд» статью о внуках и правнуках Льва Николаевича Толстого, их около 80. И разбрелись они по всему свету. Один офицер американской армии, другой итальянский тенор, третий агент французской авиационной компании. Поэт Фет Афанасий Афанасьевич Шиншин, кроме хороших стихов, писал нехорошие статьи в журнале Каткова. Он обличал нигилистов и евреев, которых видел первопричину зла. Племянник Фета Пузин рассказывал мне, что поэт незадолго до смерти узнал из письма завещания своей покойной матери, что его отцом был гамбургский еврей. Мне рассказывали, будто Фет завещал похоронить письмо вместе с ним. Видимо, хотел скрыть от потомства правду о своей яблоне. После революции кто-то вскрыл гроб и нашел письмо. Иван Сергеевич Тургенев вспоминал: «Я родился и вырос в атмосфере, где царили подзатыльники, пинки, колотушки, пощечины и прочее, но, по правде сказать, окружающая меня обстановка не привила мне вкуса к кулачной расправе. Я никогда никого не бил». Тургенев сделал из своей дочки Пелагеи Полину, выдал ее замуж за владельца стеклянной фабрики господина Гастона Брюэра и написал Анненкову: «Хлопот была пропасть, но я вознагражден, вполне убежден тем, что дочь моя будет счастлива». Вслед за этим Иван Сергеевич начал писать «Дым», в котором показывал страдания замужней женщины. О моих родителях я вспоминаю с любовью. Но, оглядываясь назад, я вижу, как далеко откатилось яблоко от яблони. Я родился в буржуазной еврейской семье. Мать моя дорожила многими традициями. Она выросла в религиозной семье, где боялись и Бога, которого нельзя было называть по имени, и тех богов, которым следовало приносить обильные жертвоприношения, чтобы они не потребовали кровавых жертв. Она никогда не забывала ни о судном дне на небе, ни о погромах на земле. Отец мой принадлежал к первому поколению русских евреев, попытавшихся вырваться из гетто. Дед его проклял за то, что он пошел учиться в русскую школу. Впрочем, у деда был вообще крутой нрав, и он проклинал по очереди всех детей. В старости, однако, понял, что время против него, и с проклятыми помирился. Если предположить, что яблоней был дед, то и от этой яблони яблоки разлетелись в самые разные стороны. Один из моих дядюшек разбогател. Звали его Лазарем Григорьевичем, и жил он в Харькове. Его сын, мой двоюродный брат, стал социал-демократом, долго просидел в Лукьяновской тюрьме, эмигрировал в Париж, там занялся живописью, а во время гражданской войны пошел в Красную армию и был убит белыми. Брат Лазаря, Борис Григорьевич, жил в Иркутске, служил на каком-то предприятии, принадлежавшем киевскому богачу Бродскому. Борис Григорьевич был человеком легкомысленным, растратил деньги Бродского и удрал в Америку, написав хозяину письмо, скорее вызывающее, нежели виноватое. Бродский рассердился и напечатал в газетах объявление, что уплатит вознаграждение тому, кто поможет разыскать растратчика. Я тогда жил в Париже, и ко мне несколько раз обращались люди, мечтавшие разбогатеть на следе беглого Оренбурга. Как-то Лазарь Григорьевич играл с Бродским в карты, выиграл крупную сумму и вместо денег потребовал, чтобы Бродский отказался от претензий к своему иркутскому служащему. Младший из дядюшек Лев писал стихи и содержал бродячий цирк. Если отнести теорию Шкловского о том, что наследниками являются не сыновья, а племянники, не к литературным жанрам, а к людям, то я могу сказать, что пошел по пути моего дядюшки Льва. Помню книгу, которую он сам издал. Называлась она неоригинально «Мечты и звуки». В ней были и собственные стихи, и переводы Гейне. Я в ту пору не чувствовал никакого влечения к поэзии, но дядя Лёва мне нравился тем, что не походил на приличного родственника. Раз он стал показывать мне фотографии полуголых девушек, набирал актеров для цирка. Моя мать возмутилась, как можно развращать ребенка. Однажды в Харькове появились плакаты «Цирк Оренбурга», и Лазарю Григорьевичу пришлось дать своему брату отступные, чтобы цирк тотчас покинул город. Когда мне было 5 лет, мои родители переехали из Киева в Москву. Хамовнический пивоваренный завод номинально принадлежал акционерному обществу, а фактически тому же Киевскому Бродскому. И мой отец получил место директора завода. Это было в 1896 году. А в 1903 году Бродский решил прогнать отца. Мать, сглатывая слезы, слушала у закрытой двери кабинета, где происходило годичное собрание правления, как отец настойчиво просил освободить его от должности. Я тоже слушал и ничего не понимал. Знал, что отца прогоняют, что дела теперь плохи, что Бродский упрям, и вдруг услышал, как отец уверял, что он больше не может работать на заводе. Это был первый урок дипломатии. Днем отец работал, вечером редко бывал дома. Иногда к нему приходили приятели, помня одного веселого инженера Лихачева. Как-то в кабинете отца я увидел книжку Гиляровского с надписью «Дорогому Гри-Гри на память о многом». Мне показалось, что у отца интересная жизнь, в которую он меня не посвящает. Он уезжал в охотничий клуб, и это название мне представлялось таинственным. Егеря, олени, борзые. Потом я понял, что в клубе играют винт, и усомнился в том, что жизнь отца интересна. Мне было лет 10, когда он повел меня в ресторан на Неглинном. Мы сидели в отдельном кабинете. Но я то и дело убегал, смотрел, что происходит в зале. Там сидели обыкновенные люди и жевали котлеты. Жизнь отца перестала меня интриговать. Мать была доброй, болезненной, суеверной. Она страдала легкими, куталась, редко выезжала из дому, возилась с сестрами, со мной, писала по-еврейски длинные письма многочисленной родне. В судный день она постилась. Меня пугала большая свеча, которую мать зажигала с утра в годовщину смерти своей свекрови. В спальной всегда пахло лекарствами, часто приходили врачи. Мать хотела, чтобы они выслушали и меня, у меня были слабые легкие, но я прятался, убегал. Иногда к матери приезжала пышная дама-фамилиант со своими сыновьями Петей и Мишей. Они чинно ели пирожные и по просьбе взрослых декламировали стихи Пушкина. Я их считал дураками, а мать говорила: «Вот погляди, Петя и Миша хорошие дети, а ты...» Меня избаловали, и, кажется, только случайно я не стал малолетним преступником. Мне было 9 лет, когда мать уехала лечиться в Энс, а меня и сестер отправила в Киев к своему отцу. Дед по матери был благочестивым стариком с окладистой серебряной бородой. В его доме строго соблюдались все религиозные правила. В субботу нужно было отдыхать, и этот отдых не позволял взрослым курить, а детям проказничать. Еврейская суббота столь же уныла, как английское пуританское воскресенье. В доме деда мне было всегда скучно, и я пакостил как мог. В то лето мы жили на даче в Боярке. Я изводил всех. Как-то меня решили наказать. Заперли в чулан, где держали уголь. Я разделся догола и начал кататься по полу. Когда дверь открыли, кухарка в ужасе крикнула: «Ой же, черт!» Я решил отомстить, ночью принес бутыль с керосином и попробовал поджечь дачу. На следующее лето мать взяла меня с собой в Эмс. Я изводил курортников, передразнивал дряхлого графа Орлова Давыдова, звал его Шамом, потому что он все время шамкал, мешал англичанке заниматься рыбной ловлей, камешками отгонял рыбу, уносил букеты незабудок, которые немцы клали у памятника старого кайзера. Курортные власти попросили мать уехать, если она не в силах меня угомонить. Я блестяще выдержал экзамены в приготовительный класс, потом в первый. знал, что существует процентная норма, и что меня примут только в том случае, если у меня будут одни пятерки. Я решил задачу, не сделал ни одной ошибки в диктанте и с чувством продекламировал: «Поздняя осень, грачи улетели». Один приятель рассказывал мне, это было в начале 30-х годов, как его маленький сын, вернувшись из школы, куда только поступил, спросил отца, что такое еврей. «Я еврей», — ответил отец, — «мама еврейка». Это было настолько неожиданно, что малыш не поверил. «Вы? Я еврей?» Мы были лучше подготовлены. 8 лет я хорошо знал, что есть черта оседлости, право жительства, процентная норма и погромы. Рос я в Москве, играл с русскими детьми. Когда родители хотели что-либо скрыть от меня, они говорили друг с другом по-еврейски. Никакому богу, ни еврейскому, ни русскому, я не молился. Слово «еврей» я воспринимал по-особому. Я принадлежал к тем, кого положено обижать. Это казалось мне несправедливым и в то же время естественным. Отец мой, будучи неверующим, порицал евреев, которые для облегчения своей участи принимали православие. И я с малых лет понял, что нельзя стыдиться своего происхождения. Я где-то прочитал, что евреи распяли Христа. Дядя Лева говорил, что Христос был евреем. Няня Вера Платоновна мне рассказывала, что Христос поучал: когда тебя бьют по одной щеке, подставляй другую. Мне это было не по душе. Когда я пришел впервые в гимназию, какой-то приготовишка начал петь: «Сидит жидок на лавочке, посадим жида на булавочку». Не задумываясь, я ударил его по лицу. Вскоре мы с ним подружились. Никто больше меня не обижал. В классе нас было 3 еврея — Зельдович, Цукерман и я. Никогда мы не чувствовали себя чужаками. Вот только товарищи нам завидовали, когда во время уроков закона Божьего мы шлялись по двору. Мне не привелось в Москве моего детства и отрочества столкнуться с юдофобством. Наверное, среди преподавателей или родителей моих товарищей были люди, зараженные расовыми предрассудками. Но они не выдавали себя. Антисемитизма в те времена интеллигенты стыдились, как дурной болезни. Помню рассказы о кишиневском погроме, мне было 12 лет. Я понимал, что произошло нечто ужасное, но я знал, что повинны в этом царь, губернатор, городовые. Знал, что все порядочные люди против самодержавия, что Толстой, Чехов, Короленко возмущены погромом. Когда я приезжал в Киев, я слышал, что киевлянин призывает к расправам, что на Подоле неспокойно, что существует проклятый еврейский вопрос. Странное было время. Множество мерзостей и множество иллюзий. Судьба одного невинно осужденного французского офицера Дрейфуса взволновала лучших людей Европы. «Если у тебя не будет высшего образования, ты не сможешь жить в Москве», — говорил мне отец, глядя на 2 в бальнике. Я усмехался. До того, как я кончу гимназию, все на свете переменится. Мне казалось, что антисемитские статьи в «Киевлянине» или в «Московских ведомостях» — последние отголоски средневекового изуверства. Менее всего я мог себе представить, что в книге о прожитой жизни мне придется посвятить немало горьких страниц тому вопросу, который в начале века мне казался пережитком, обреченным на смерть. А отец возмущался 2. Первые 2 я учился хорошо. Потом мне надоело решать задачи с бассейнами. Я тихонько выносил из дома сочинения классиков в роскошных переплетах, сбывал их букинистам на Волхонке, а на вырученные деньги в магазине «Новое изобретение», помещавшемся в Столешниковом переулке, покупал чихательный порошок, чесательную пудру, коробочки, из которых выскакивали резиновые мыши или змеи, шутихи. Изводили ими в гимназии учителей. Еще до поступления в приготовительный класс я декламировал «Демона». Слава поэта меня не соблазняла. Я хотел стать не Лермонтовым, а демоном и кружить над хамовниками. Называл себя духом изгнания, разумеется, не понимая, что это значит. Вскоре стихи мне надоели, я увлекся химией, ботаникой, зоологией, сидел над микроскопом, производил опыты с вонючими порошками, завел лягушек, ящериц, тритонов. Как-то гады разбежались по всей квартире. Неизвестно откуда шло зловоние. Это главный тритон сдох под шкафом матери. Наслушавшись разговоров о героизме буров, я сначала написал письмо бородатому президенту Крюгеру, а потом, стащив у матери 10 рублей, отправился на театр военных действий. Ночью меня поймали, и я не любил вспоминать о злополучном начинании. Смена календарных дат всегда волнует. И вот менялась цифра не года, а столетия. В действительности 19 век прожил больше положенного. Он начался в 1789 году и кончился в 1914. Все говорили о конце века, загадывали, каким будет новый. Помню встречу 1901 года. К нам приехали ряженые в масках. Один был в костюме китайца. Я узнал в нем весельчака инженера Гиля. Я его схватил за косу. Ряженые изображали страны Европы. Венгерец танцевал чардаш, испанка щелкала кастаньетами. И все кружились вокруг китайца. В Пекине в ту зиму шли бои. Все также пили за новый век. Не думаю, чтобы кто-нибудь из них догадывался, каким будет этот век и за что именно они пьют среди сугробов Москвы. Я был тогда учеником второго параллельного класса первой гимназии. Помню, что я организовал небольшую группу боксеров, так называли восставших китайцев. Мы дрались ремнями и пускали в ход медные пряжки, хотя джентльменское соглашение этого не допускало. Начинался 20 век. Я совсем отбился от рук. Мои проделки становились несносными. Отца дома не бывало, а мать и сестры не могли со мной справиться. На подмогу они звали дворника, моего тезку Илью, который топил у нас печи. Раз я бросился на Илью с ножиком, он меня побаивался. Но вот нашлась и на меня управа, в лице студента-юриста Михаила Яковлевича Имханицкого. Все удивлялись, почему я его слушаюсь, ведь он меня никогда не наказывал. Михаила Яковлевича поселили у нас в доме. Я при нем готовил уроки. И когда я правильно решал задачу на проценты, он мне давал тянутьки. Я был сластеный. Бумажки я кидал на пол. Он иногда спрашивал, а где бумажки? Я глядел на пол, бумажек не было. Михаил Яковлевич посмеивался. Никому я не рассказывал о таинственных тянучках. Я боялся глаз Михаила Яковлевича. Когда он глядел на меня, я быстро отворачивался. Родители считали, что он превосходный педагог. Летом на даче в Сокольниках у нас гостила подруга одной из моих сестер, Лёля Головинская. Она приглянулась Михаилу Яковлевичу. Тогда в моде были разговоры о гипнотизме. Студент объявил, что умеет гипнотизировать. Он усыпил Лёлю и сказал ей, что она должна через 3 дня поздно вечером приехать к нему на дачу. Домашние негодовали. Михаил Яковлевич спокойно уложил свои вещи в чемодан и рассказал, что он меня гипнотизировал, обеспечивая им общее спокойствие в течение 1,5 лет. Меня повезли к профессору Рыбакову. К Кто-то сказал матери, что я могу навсегда лишиться воли. Несколько лет спустя, увидав на Пречистенском бульваре Михаила Яковлевича, я бросился от него бегом. Прошли годы. В 1917 году, возвращаясь из Парижа на родину, в Стокгольме, в русском консульстве, я увидел толстого, низкорослого человека, который сказал мне: «Не узнаете? Имханицкий». Я удивился. У него были самые обыкновенные, даже маловыразительные глаза. Но о вымышленных тянучках я часто вспоминал. Думаю, что потом не раз меня заставляли решать трудные задачи и платили мне за это тянучками, которых в действительности не было. Только потом никто не поил меня соленым бромом, и никто не боялся, что я потеряю волю. Воля, пожалуй, стала обременительным свойством. Дома мне было скучно. Приходили гости, говорили, что у сестер Кристман удивительная клавиатура, что адвокат Лабори произнес потрясающую речь в защиту невинного Дрейфуса, что в Москве открылся ресторан с отдельными кабинетами в мавританском стиле, что некая мадам Мальбранш привезла из Парижа новые модели шляп. Говорили также о премьере комедии Зудермана, об открытии художественного общедоступного театра, о погромах, о письме Толстого, о красноречии адвоката Плевака, который может добиться оправдания самого жестокого убийцы, о фельетонах Дорошевича, высмеивающего отцов города, о каких-то сумасшедших декадентах, уверяющих, будто существуют бледные ноги. Заводской двор мне казался куда интереснее гостиной, где стояли пыльные пальмы в катках, а на стене висела копия картины, изображавшая Ломоносова, который едет в Москву учиться. Можно было пойти в конюшню, там чудесно пахло. Я знал характер каждой лошади. Можно было прятаться в сороковедерных бочках. В одном из цехов проверяли бутылки, ударяя по каждой металлической палочкой. Я считал, что эта музыка куда лучше той, которой порой нас подчивали гости, считавшиеся известными пианистами. Рабочие спали в душных полутемных казармах на нарах, покрытые тулупами. Они пили кислое испорченное пиво, иногда играли в карты, пели, сквернословили. Среди них было мало грамотных, а грамотеи читали по складам хронику происшествий в московском листке. Помню еще забаву. Рабочие облили керосином крысу, и огненная крыса металась в кругу. Я видел жизнь нищую, темную, страшную. И меня потрясала несовместимость двух миров — вонючих казарм и гостиной, где умные люди говорили о колоратуре. Неподалеку от завода на Девичьем поле, на Масляной, устраивали гулянье с балаганами. Помню пожилого человека с лицом, обсыпанным мукой, который, кривляясь, кричал: «Уж я американец, станцую всякий танец!» Я писал под диктовку рабочих письма в деревню, писал про харчи, про болезни, про свадьбы и похороны. Одна стена завода граничила с сумасшедшим домом. Я взбирался на стену и глядел. Истощенные люди в халатах шагали по дворику, где валялась всяческая рухлядь. Иногда служитель кидался на больного, и тот истошно кричал. На заводе работали специалисты чешские пивовары. Рабочие их называли немцами. Они, например, ели голубей, а это всеми порицалось. Сын пивовара Кары убил колуном мать и двух сестер. Он хотел поднести дорогое колье московской львице, а родители не давали ему денег. Помню обрывки фраз: «Плавают в крови», «Хотел взять 500 рублей», «Влюбился по уши». Конечно, все поносили убийцу. А я вспоминал молодого тщедушного сына пивовара, и про себя думал, что взрослые тоже ничего не понимают в жизни. Рядом с заводом был дом Толстого. Часто я видел, как Лев Николаевич гулял по Хамовническому переулку, по Бажениновскому. Мне подарили «Детство и отрочество». Книга показалась мне скучной. Я вытащил из кладовки комплект «Нивы» с «Воскресеньем». Мать сказала: «Это тебе еще рано читать». Я прочел роман залпом и подумал, что Толстой знает всю правду. Отец мне дал переписать запрещенное цензурой обращение Толстого. Я был горд, переписал аккуратно, печатными буквами. Как-то Лев Николаевич пришел на завод и попросил отца показать ему, как варят пиво. Они обходили цехи, я не отставал ни на шаг. Мне казалось почему-то обидным, что великий писатель ростом ниже моего отца. Толстому подали горячее пиво в кружке. Он, к моему изумлению, сказал «вкусно» и вытер рукой бороду. Он объяснял отцу, что пиво может помочь в борьбе с водкой. Я долго потом думал о словах Толстого и начал сомневаться. Может быть, и Толстой не все понимает. Я ведь был убежден, что он хочет заменить ложь правдой. А он говорил о том, как заменить водку пивом. О водке я знал только со слов рабочих. Они говорили о ней любовно, а пиво мне давали, и оно мне не нравилось. Иногда на заводе начиналась тревога, говорили, будто студенты идут к Толстому. Запирали наглухо ворота, ставили охрану. Я тихонько выбегал на улицу, поджидал таинственных студентов, но никого не было. К сестрам приходили в гости студенты, но, на мой взгляд, это были лжестуденты. Они мирно пили чай, говорили о пьесах Ибсена, танцевали. Настоящие студенты должны были сбрасывать казаков с лошадей, а потом сбросить царя с трона. Настоящие студенты не приходили. Я страдал в детские годы бессонницей. Однажды сорвал часы со стены. Меня доконало их громкое тиканье. В памяти остались образы бессонных ночей. Толстой вытирает рукой бороду, молодой Каро с кулоном в руке и его возлюбленное Лакме, сумасшедшие балаганы и огромная огненная крыса мечется вокруг меня. Все изменилось, но больше всего изменилась Москва. Когда я вспоминаю улицы моего детства, мне кажется, что я это видел в кино. Может быть, самой загадочной картиной встает передо мной Конка. Я помню, как пустили первый трамвай от Савеловского вокзала до Страстной площади. Мы стояли ошеломленные перед чудом техники, искры на дуге нас потрясали не менее, чем потрясают теперь людей спутники Земли. Гимназия, где я учился, помещалась на Волхонке, напротив храма Христа Спасителя. Из гимназии в Хамовники я ездил иногда на Конке. Ее тащила кляча. На Пречистенке перед подъемом в Конку впрыгивал мальчонка. Он держал вожжи второй добавочной клячи и отчаянно гикал. На Конке можно было проехать по всем Садовым. Это был очень долгий путь. На разъездах Конка останавливалась. Пассажиры выходили и покорно смотрели вдаль, не покажется ли встречный вагончик. Чаще я шел пешком по Пречистенке. На углу одного из переулков, кажется, штатного, была церквушка. На паперти Богомаз изобразил страшный суд. Черти жарили грешников. Старушки испуганно крестились, а мне хотелось быть чертом. Когда теперь на Кропоткинской я вижу глубокую старуху с мутными растерянными глазами, которая ковыляет с авоськой, я думаю, может быть, Это одна из тех гимназисток, которые весело щебетали на Пречистенке и которые казались мне не просто хорошенькими девчонками, а воплощением женщины, как Венера Милосская, как актрисы Лины Кавальери или Отеро, знаменитой в начале века своей красотой. Летом Москва была очень зеленой, зимой очень белой. Снег не убирали, и к Масляной нарастали огромные сугробы. Бесшумно скользили сани. В мае узкие щербатые тротуары засыпал сиреневый снег. Перед домами были палисадники. Золотели или голубели купола церквей. Торчали загадочные сооружения, пожарные каланчи. На верхушке увешивали шары, помогавшие распознать, в какой части города происходит пожар. Районы города отличались также мастями лошадей пожарных, гнедые, белые, вороные. Когда мороз достигал 25 градусов по Реомюру, занятий в гимназии не было. Я с вечера отогревал замерзшее стекло, глядел на термометр. Вдруг мороз покрепчает. Но утром на каланче флага не было. Об отмене занятий также узнавали по каланче. На Смоленском рынке летом продавали овощи, фрукты. Лежали горами арбузы, их надрезали треугольником. Торговали всем, и все нещадно торговались. Охотный ряд, там, где теперь гостиница «Москва», был заполнен толпой. Покупали в ловчонках живность. Огромные рыбы плавали в садках. Охотники ходили, обвязанные гирляндами рябчиков, продавали дичь. Центром элегантной Москвы был Кузнецкий мост. На вывесках дорогих магазинов стояли иностранные фамилии. Художественными изделиями торговали итальянцы Аванса, Доциаро, модной одеждой англичанин Шанкс, парфюмерией французы, оптическими аппаратами немцы. На окраинах было множество чайных, без права подачи крепких напитков. Там, где теперь стадион «Динамо», стояли крохотные дачи в садах. Москва быстро обрывалась. На Красной площади весной был вербный базар. Там продавали американских жителей и тещин язык. Возле Иверской часовни стояли на коленях женщины. Появился телефон. Он был только в богатых домах и в конторах крупных фирм. Звонить было сложно. Крутили рукоятку, в конце давали отбой. Появилось также электричество. Но я долго жил среди черного снега, коптивших керосиновых ламп. Голландские печи блестели изразцами, топили сильно. Между оконными рамами, покрытыми беспредметной живописью мороза, серела вата. Иногда на нее ставили стаканчики с бумажными розами. Летом жужжали мухи, блестели крашенные полы, тишину изредка прерывал дискант маленьких собачонок. В моде были балонки и вымершие теперь мопсы. На комодах фарфоровые китайцы до одурения кивали головой. В эмалированных кружках с царским гербом памяти Ходынки розовели гофрированные розы. К чаю подавали варенье, и варенье бывали разные — крыжовник, русская клубника — кизиль, райские яблочки, черная смородина. Впервые меня повели в театр на «Спящую красавицу». Околдованные феи-балерины искусно замирали на пуантах. В ложах впереди сидели гимназисты в мундирах с яркими пуговицами и гимназистки в коричневых или синих платьях с нарядными передниками. Сзади томились взрослые. Отец мне протянул коробку с шоколадными конфетами, наверху лежал кусок ананаса и серебряные щипчики. Щипчики я взял себе. В коридорах театра цепенели пышные капельдинеры. Горничные в вязаных платках держали шубы, и шубы казались зверями. Сибирские леса подходили вплотную к бархату и бронзе Большого театра. Выдры, еноты, лисицы, соболя. На улице перед театром, поджидая господ, дремали кучера. У них были неимоверно большие ватные груди и бороды, белые от инея. Лошади тоже сидели на морозе. Иногда кучера, чтобы согреться, начинали несгибающимися руками бить себя по ватной груди. На углах переулков спали извозчики. Порой, просыпаясь, они глухо зазывали: «Барин, подвезу!» Они бубнили полтинник и после долгих разговоров догоняли: «Извольте двугривенный!» Начинался загадочный путь через Москву. Спали дворники в подворотнях, в церковных садиках нарастали сугробы. Вдруг вскрикивал пьяница, но его быстро унимал городовой в башлыке. Казалось, все спит — и седок, и извозчик, и лошадь, и Москва. Извозчики везли седоков на болото, на трубу, в мертвый переулок, в штатный, в Николо-Песковский или в Николо-Воробьинский, на зацепу, на живодерку, на разгуляй. Странные названия, будто это не улицы большого города, а вотчины удельных князей. Когда ехали с Мясницкой через Кремль в Хамовники, у Спасских ворот извозчики седок снимали шапки. Мороз щипал уши, потом извозчик поворачивался к седоку и начинал длинную повесть. О чем говорили московские извозчики? Наверное, о многом. О бедности и о морозе, о барских затеях, о своих темных дворах, о том, что больна жена или что забрили сына. Чехов написал в беседе с извозчиком один из самых раздирающих рассказов «Тоска». Но седоки не слушали. Одно слово проступало — «овес». Да, разумеется, они говорили обо все, надрываясь от горя, они пришептывали: «Прибавить бы гривенник, овес вздрожал». Они жаловались, вздыхали или сквернословили, но из всех слов, нежных или грубых,